dark matter solutions. My old life contribution to history, mystery, our story. Listen up, boy, we teach true views. Many write good books, but evil still in their hoods. Our souls on hooks, in religion, in TV news. Everywhere I confuse, Satan or Santa. What a difference when you change soul and present. Forget about Shabbat and Wednesday. Thanks God, Friday was yesterday. Today is a new day, planets move by law of mathematics. Scientific instrument of my head is that world. My control is the bomb. We rock your home. Look up in the sky, stones fall. Fire in a hole. Rain of comets, it's army of rockets. Galaxy war never stop. You never know when's the last lap of freak triple language. Oh, stop be confused by all these rappers. They only play games. Mixmaster freak. Я пишу много, прокладываю дорогу. Бизнес это пирог, но мне пофиг. Сижу в берлоге из Бахаус и все херней занимаюсь, говорит жена. Рэпом люди зарабатывают, повторяет она. Но у меня к рэпу жажда и тяга к микрофону. Пишу много, в месяц пару альбомов. Микрофон, везде с ним ездим. Я кристалл современной поэзии. Я пещера с иероглифами, куда археологи лезут. Я срез знаний в школе. Садись за стол, сдаем экзамен. Несколько простых вопросов. Кто такой Бутси Коллинз? Как Теодор изобрел скрейч-ч-ч-ч? Конспектирую пора. Уроков бесконечных. Время быстротечно, потому прошлое забывается. Понятно, что не важно, кто там и что как называется. История в памяти у старых хип-хоп голов. У новичков я вижу только много понтов. Ты не MC, иди вырасти. Ты не рэпер, только сосешь кровь как слепень. Mixmaster Freak имеет в рэпе ученую степень. Пока ты играл в садике, я рифмовал в падике. Да, мы пили, курили, но не этим горжусь. А тем, что встаю и спать ложусь. Рифмами в голове и думами о хип-хопе. Где и как набраться опыта. Стоптанные задники расскажут, где я вашу. Почищу твои мозги, как дымоход от сажи. Я важный, VIP, но не продажный, фрик Сандини. Вы не шарите в отношениях между людьми, лишь снимаете бонусы. Эй, боссы, у вас станут дыбом волосы, когда вы узнаете, кто пилил на открытии в Москву Манхэттен Экспресс. В 94-м был момент, DJ Jimmy Jazz, он же GQ. Он же снимался в фильме Graffiti Rock. Но тебе интереснее слушать про клак, чик-чик-пак. Давай взведи курок, чик-чик-пак. Размажи кому-то череп, настоящий гангстер-рэп. Кепку на бикрень, штаны спусти до колен. И нести хрень, как ты пальнул, а потом забил косячок. Твои дети будут рады слушать такие сказки, чувачок. В рэпе давно нужен толчок, куда каждому срочно нужно сходить по нужде. Вынеси свое дерьмо, а потом потрещим о тебе. Хочешь спросить обо мне? Любую фигню. Я простой, как дверь, думаю, что говорю. Не курю, не пью, подвязался страстями. Я не святоша, но человек с мозгами. Ч-ч-ч-пау. В рэпе давно нужен толчок, куда всем нужно сходить и испражниться. Творчество — это испражнение, но не нужно испражняться под себя.